Варь, чё ты молчишь? Чё ты звонишь, чё тебе нужно-то? Ну как, привет тебе передать. С того? От Зуба. Да? Э-э-э. 02, вот я наберу. А чё 02, я просто привет передал, чё ты сразу в штыки всё воспринимаешь? Что? Я просто привет от него передал. Да чё ты такая злая? Хватит бандитизмом заниматься, ёбаный пак. Какого хрена ты вообще наезжаешь?